уверена, что ей нелегко, но мне необходимо сосредоточиться на своей пациентке. А Мелисса может прибегнуть к вашей помощи или чьей-нибудь еще, если в ваши планы это не входит, чтобы привести свои дела в порядок. Я сказал, она просила меня поговорить с ее матерью, чтобы уточнить, как мать действительно ко всему этому относится и решить, наконец, как быть с Гарвардом. Я звоню, чтобы узнать, нет ли у вас возражений. Не хотелось бы мешать лечению. Очень разумно с вашей стороны. А о чем конкретно вы хотите говорить с миссис Рэмп? Только о том, как она отнесется к отъезду Мелиссы. Судя по тому, что вы мне рассказали, здесь все достаточно ясно. Услышав это из первых уст, я смогу развеять сомнения Мелиссы. И используете свою роль заступника, чтобы побудить ее двигаться вперед? Именно так. Ну, никакого вреда я в этом не вижу, особенно если ваша беседа будет ограничена определенными рамками. Вы назовете какие-то конкретные темы, которых мне следует избегать. Пока, мне кажется, будет правильным исключить все, что не касается университетской карьеры Мелиссы. Постарайтесь обойтись без сложностей. Похоже, однако, что в данном случае как раз одни сплошные сложности. «Верно», — сказала она с ноткой веселости в голосе, «но тема прекрасна психиатрия, не так ли?» Я позвонил Мелиссе в 9 часов, и она сняла трубку после первого же гудка. Я поговорил со своим знакомым, он полицейский детектив, сейчас пока в отпуске, так что у него есть свободное время. Если ты все еще хочешь проверить Маклоски, то это можно сделать. «Хочу», — сказала она. «Скажите ему, чтобы приступал к делу. Для этого расследования может потребоваться какое-то время, а частные сыщики обычно взимают почасовую плату. Это не проблема. Я возьму все на себя». «Ты собираешься сама платить ему?» «Разумеется. В конечном итоге сумма может оказаться значительной. У меня есть свои деньги, доктор Делавер. Я давно уже оплачиваю разные расходы. Я собираюсь оплатить ваш счет. Так почему бы, Мелисса? Никаких проблем, доктор Делавер. Правда. Я очень хорошо умею распоряжаться деньгами. Мне уже 18, так что и юридически все законно. Если я собираюсь уехать и жить самостоятельно, то почему бы не начать прямо сейчас?» Почувствовав, что я колеблюсь, она сказала, «Это единственный путь, доктор Делавер. Я не хочу, чтобы мама узнала о том, что он вернулся. А Дон Рэмп? И его я не хочу ни во что посвящать. Это не его проблема». «Ладно», — сказал я. «Мы обговорим детали, когда встретимся завтра. Да, кстати, я поговорил с доктором Урсулой, и она позволила мне повидать твою маму». «Это хорошо. Я уже говорила с мамой, и она согласна встретиться с вами. Завтра. Вот здорово, правда? Значит, мы можем отменить нашу с вами встречу и вместо этого назначить вашу встречу с мамой». «Хорошо. Я буду у вас к 12 часам». «Спасибо, доктор Делавер. Я скажу, чтобы для вас приготовили ленч. Чего бы вам хотелось?» «О ленче не стоит беспокоиться, но все равно спасибо». «Точно?» «Точно. Вы знаете, как нас найти?» «Я знаю, как попасть в Сан-Лабрадор». Она проинструктировала меня, как найти ее дом. Я все записал и сказал, «Ладно, Мелисса, до завтра». «Доктор Делавер?» «Да, Мелисса». «Мама волнуется из-за вас. Хотя я и рассказала ей, какой вы хороший, она беспокоится, что вы о ней подумаете из-за того, как она обошлась с вами тогда, столько лет назад. Скажите ей, что я все понимаю и что рога у меня вырастают только в период полнолуния». Она не засмеялась. Я сказал, я не собираюсь вести себя с ней грубо, совсем нет, Мелисса. Все будет хорошо. Надеюсь на это. Мелисса, часть того, с чем тебе приходится иметь дело, причем гораздо более важное, чем умение распоряжаться деньгами, это отход от прошлой жизни. Тебе предстоит найти свою дорогу и позволить маме делать все самой. Я знаю, что это трудно. Думаю, тебе потребуется много мужества, чтобы пройти весь этот путь. Просто позвонить мне. Для этого тоже нужно было набраться мужества. У нас обязательно все получится. Я понимаю, сказала она. Просто это трудно, когда кого-то так сильно любишь. Глава 9. Начало отрезка шоссе, соединяющего Лос-Анджелес с Пасаденой, обозначено 4 тоннелями, входы в которые украшают изящные каменные фестоны. В наши дни такую вещь вряд ли утвердил бы какой-нибудь муниципальный совет, но этот кусочек прогресса был врезан в котловину давным-давно. Он был для города первым, этот подземный путь для непрестанного движения, которое отождествлялось со свободой. Сейчас это грязная и некрасивая асфальтовая лента. Три узкие полосы движения на уровне улицы, окаймленные уродливыми от выхлопных газов кленами и разношерстными по стилю домами. Психотические сооружения эстакад возникают без предупреждения. Бетонные пешеходные мосты, побуревшие от времени, претензии Лос-Анджелеса на собственную патину, бросают жутковатые тени на асфальтовое покрытие. Каждый раз, выезжая на это шоссе, я думаю о Натаниэле Уэсте и Джеймсе Кейне, фигурах из истории Южной Калифорнии, которых, вероятно, никогда в действительности не существовало, но которых представляешь себе с каким-то мрачным удовольствием. Я также думаю о Лас-Лабрадорес и о том, что места вроде аристократических частей Пасадены, Сьерра-Мадре и Сан-Лабрадора могли бы с таким же успехом находиться на Луне. Такова степень их общения и обмена с огромным человеческим муравейником, расположенным на другом конце шоссе. Лас-Лабрадорес, сельские девушки. Встреча с ними произошла у меня за много лет до того, как я познакомился с Мелиссой. В ретроспективе схожесть между прошлым опытом и нынешним показалась очевидной. Почему же я раньше не сообразил? Это были женщины, называвшие себя девушками. 2 дюжины женщин, которые в студенческие годы принадлежали к женским университетским общинам. Потом весьма удачно повыходили замуж, с молоду вписавшись в поместную жизнь, отправили по парочке детей учиться и стали искать, чем бы заполнить время. Видя прибежище в общении, они сошлись вместе и образовали добровольное объединение, эксклюзивный клуб, как бы возродив дни студенческого землячества. Их штаб-квартира расположилась в одном из бунгало отеля «Кэткарт». Это гнездышко, которое стоило $200 в день, досталось им бесплатно, включая обслуживание, так как одному из их мужей принадлежал немалый кус этой гостиницы, а другой был владельцем банка, державшего закладную.